Познавательная статья на Народном славянском радио. Статья «Здравствуй, щедрец». 31 декабря весь современный мир готовится к встрече Нового года. Почему современный Новый год наступает именно 31 декабря, мы все знаем. И повторять я здесь не буду про календари, календарные реформы, проводимые ранее. А рассказать я хочу о празднике, который отмечали наши предки до появления Нового года именно в этот день. И назывался он очень красиво – «Щедрец». «Щедрец» или «Щедрый вечер» празднуется 31 декабря или с 31 декабря на 1 января. После того, как проходила власть Карачуна, наступало 25 января – рождение нового молодого солнца Каляды. Этот период еще называли «Большие Велесовые святки». Затем наступят «Малые Велесовые святки» 6 января. А вот «Щедрый вечер» как раз и разделял «Большие святки» на темные и светлые. Название свое он получил потому, что в этот день накрывались щедрые, богатые столы и пели щедровки, щедровальные песни. В этот день полагалось быть щедрым и совершать добрые дела. Может быть, отсюда и берет корни традиция скупать продукты в магазинах в этот день и стараться непременно приготовить все самое лучшее, лакомое. Ни в один другой день в году нет такой традиции. В эти дни начинается немыслимое паломничество по магазинам. Все стараются организоваться, накупить подарков, провести этот день и эту ночь как можно лучше, богаче, веселее. День, который многое позаимствовал из народного праздника, о котором большинство и не догадываются. Обильный и богатый стол в старину называли щедрым, жирным, толстым. Пекли пироги и печенье, готовили безалкогольные напитки из меда. Не было в традициях наших предков употреблять хмельные напитки в праздники. Как и на Коляду, по улицам ходили колядовщики, пели песни и принимали от хозяев угощения. Праздник отмечали дома. Также принято было угощать домовых и духов предков. Их угощали отдельно и призывали принять эти дары. Также украшенное дерево в доме или во дворе относится к этой традиции почитания предков. У славян ель считается деревом потусторонней жизни, на котором отдыхают духи предков. И традиция украшать ель и приносить ее в дом была символом сосредоточения особых сил, духов своих предков, которых почитали и приглашали этот праздник праздновать со всеми членами семьи. Взрослые садились за стол, причем старшему в роду нужно было непременно развеселить домочадцев. Дети же ходят по домам и поют щедринки наподобие вот этой. «Щедрый вечер, добрый вечер, добрым людям на здоровье!» Колядующие должны вынудить дать им сладости. Те, кто выслушивают щедринки, должны отпираться и стараться оттянуть момент выдачи сладости. Колядующие упрашивают и настаивают на том, что им нужны подношения. Нужно обязательно угостить колядующих. Если не дать сладости, значит оскорбить Бога Коляду. Давайте будем помнить и возрождать наши родные традиции. И садясь за стол 31 декабря, вспомните, что этот вечер, щедрый и волшебный, имеет название «Щедрец». Красиво, правда? Ну, здравствуй, щедрец! Читала Елена Андреева. Больше познавательных статей читайте на сайте Народного славянского радио славрадио.орг.